Глава третья. Барби поднялся по наружной лестнице, ведущей к его квартире. За несколько минут до полуночи, с поникшими от усталости плечами, думая о том, что сейчас хочет только одного — 6 часов забвения, чтобы встать по будильнику и идти в Эглантерию готовить завтрак. Но усталость как рукой сняла, едва он включил свет. Генератор Энди Сандерса обеспечивал электричеством и квартиру над его аптечным магазином. Кто-то здесь побывал. Признаки чужого присутствия были настолько неявными, что поначалу Барби не смог их установить. Закрыл глаза, открыл, прошелся взглядом по гостиной, объединенной с кухонькой, ни на чем не заостряя внимания, но стараясь ничего не упустить. Книги, которые он намеревался оставить здесь, не передвигали по полкам, стулья стояли на привычных местах, один у торшера, второй у единственного в комнате окна с чудесным видом на проулок между домами. Кофейная чашка и тарелка оставались там, куда он их и поставил, на сушилке у крошечной раковины. А потом все сложилось, как обычно и бывает, если не стремиться максимально быстро выйти на правильный ответ. Ковер. Для себя Барби называл его Нелинсой. Примерно 5 футов в длину и 2 в ширину. Нелинсы выткали повторяющимися синими, красными, белыми и коричневыми ромбами. Барби купил ковер в Багдаде, а иракский полицейский, которому он доверял, заверил его, что сработан ковер на курдской фабрике. «Очень старый, очень прекрасный», — говорил полицейский. Звали его Латиф Абдальхалик Хасан. «Хороший солдат. Выглядит турецким, но нет-нет-нет». Широкая улыбка, белые зубы. Через неделю после того дня на рынке пуля снайпера вышибла мозги Латифа Абдальхалика Хасана через дыру в затылке. Не турецкий, иракский. Продавец ковров в желтой футболке с надписью «Не стреляйте в меня, я всего лишь пианист» начал что-то говорить. Латиф слушал, кивая, потом оба рассмеялись, после чего продавец сделал, на удивление, американский жест. Ладонью правой руки обхватил левую повыше локтя и согнул ее, сжав пальцы в кулак. А они засмеялись еще громче. «Что такое?» — спросил Барби. «Он говорит, что американский сенатор Линдси Грэм купил 5 ковров, похожих на этот, за $500. $500 из рук в руки перед прессой. Больше под прилавком. Но ковры сенатора — подделка». «Да-да-да. Этот не подделка. Настоящий. Я, Латиф Хасан, говорю тебе это, Барби. Не Линдси Грэм ковер». Латиф поднял руку, и Барби ударил по ней своей пятерней. Хороший тогда выдался день, жаркий, но хороший. Он купил ковер за $200 и DVD-плеер Коби, твердую валюту в любой стране. Нелинсей стал его иракским сувениром. Барби намеревался оставить ковер, уходя из Мила, глубоко в душе полагая, что тем самым окончательно оставляет в прошлом Ирак. «Ну, куда там? Где бы ты ни побывал, там ты и оставался». Великая буддийская истина нашего века. Он никогда не наступал на ковер. Испытывал к нему суеверный страх, всегда обходил, будто прикосновение его ноги к ковру могло активировать какой-то компьютер в Вашингтоне, и он вновь оказался бы в Багдаде или Фалудже. Но кто-то на ковер наступил, потому что кое-где шерстинки Нелинзе спутались, примялись, согнулись, а они были прямыми, когда он уходил этим утром 1000 лет назад. Барби прошел в спальню, покрывало, как обычно, аккуратно обтягивало кровать, но ощущение, что здесь побывал чужак, никуда не делось. Остался запах пота, следы чьей-то ауры. Барби не знал, да и не хотел знать. Он шагнул к комоду, выдвинул верхний ящик и увидел, что линялые джинсы, которые лежали сверху, теперь переместились в самый низ, и шорты цвета хаки, которые он клал молнией вниз, теперь лежали молнией вверх. Он открыл второй ящик с носками. Ему потребовалось меньше 5 секунд, чтобы убедиться, что его армейские идентификационные жетоны исчезли, и Барби это не удивило. Совершенно не удивило. Он схватил свой мобильник, который тоже намеревался оставить в Милле, и вернулся в гостиную. Объединенный телефонный справочник Таркерса и Честерса лежал на столике у двери, тоненький, как брошюра. Он поискал нужный номер, не надеясь, что найдет. Телефон начальника полиции в таких справочниках обычно не значился. Да только в маленьких городках этого правила не придерживались, по крайней мере, в этом маленьком городке. Хотя про должность герцога справочник умалчивал, ограничившись скромным Г. и Б. Перкинс, 28 Морин-стрит. И пусть уже перевалило за полночь, Барби без колебаний набрал номер. Ждать он позволить себе не мог. Чувствовал, что время стремительно уходит.